Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, дорогие мои друзья. История маршала Деколона подходит к концу. Вдова Ла Ронда оказалась горячо любимой супругой этого негодяя. И вот теперь ее пришлось отпустить, его тоже, естественно. Зато вернулись невредимыми 37 английских драгун. «До свидания, дорогой полковник», — сказал мне этот маршал. «Боюсь, что когда вы вернетесь к Массена, рапорт об исполнении его приказа окажется далеко не блестящим, хотя, насколько мне известно, у него будет слишком много забот, чтобы думать о вас. Готов признать, что вы выпутались из трудного положения с ловкостью, какой я не предполагал. Кажется, я ничего не могу для вас сделать, прежде чем вы покинете эти места». «Только одно!» «Что же именно?» «Похоронить достойным образом молодого английского офицера и его людей». «Обещаю вам». «И еще одно». «Говорите». «Уделить мне 5 минут с обнаженной саблей верхом на коне». «Ай-яй», — сказал он. «Ведь тогда мне придется либо пресечь вашу блестящую карьеру в самом начале, либо проститься навек со своей костлявой супругой. Право неразумно обращаться с такой просьбой к человеку, которому предстоит медовый месяц. Я собрал своих кавалеристов и построил их в колонну». «Прощайте!» — воскликнул я, помахав ему саблей. «В следующий раз вы от меня так легко не ускользнете!» Да, друзья мои, вот так завершается история маршала Деколона, которая унесла моего дорогого английского друга Барта. Ну, а не начать ли нам следующее приключение? О том, как я попытался выиграть Германию, например. Мне иногда кажется, что кое-кто из вас, послушав, как я рассказываю о своих скромных приключениях, уходит отсюда с мыслью, что я тщеславен. Невозможно ошибиться более жестоко, ибо я замечал, что настоящие солдаты всегда свободны от этого недостатка. Да, мне действительно порой приходилось изображать себя храбрым, порой необычайно изобретательным и всегда на редкость интересным человеком. Но ведь так оно и было, на самом деле. А я должен преподносить факты, как они есть». Было бы недостойным жеманством, если бы я стал отрицать, что моя карьера всегда была блестящей. Но сегодня я расскажу вам о таком случае, о котором можно услышать лишь от человека чуждого тщеславия. В конце концов, офицер, достигший моего положения, может позволить себе говорить о том, о чем простой смертный предпочел бы умолчать. Итак, да будет вам известно, что после русской кампании остатки нашей несчастной армии были размещены на западном берегу Эльбы, где люди отогрели свою заледеневшую кровь и старались с помощью доброго немецкого пива нарастить на костях хоть немного мяса. Конечно, многого мы лишились безвозвратно, потому что, доложу я вам, 3 больших обозных фургона не свезли бы все пальцы рук и ног, которые наша армия потеряла во время отступления. И все же, отощавшие и искалеченные, мы горячо благодарили Бога, когда вспоминали о наших бедных товарищах, которых оставили там, и о заснеженных полях. Ах, эти ужасные, ужасные поля! По сей день, друзья мои, я не могу видеть рядом 2 цвета — красный и белый. Стоит мне увидеть мою красную фуражку на чем-нибудь белом, мне всю ночь снятся эти жуткие равнины, измученная, едва бредущая армия и алые пятна, которые сверкали на снегу позади нас. Не просите меня рассказать об этом, потому что при одном воспоминании о тех временах вино превращается для меня в уксус, а табак — в солому. От полумиллионной армии, которая перешла Эльбу осенью 12 года, к весне 13-го осталось всего около 40 тысяч пехоты. Но они были страшны, эти 40 тысяч. Железные люди, которые ели конину и спали на снегу, к тому же они были приятны.